Войско вернулось в Ладогу всего за 3 дня до Купалы. Из взятых в плен людей Игвальда больше половины выразили желание служить Оду, и он счел, что принять их в свою дружину ему более выгодно, чем продать. Таким образом, его силы пополнились еще 2 кораблями и почти 1000 воинов. Подобные случаи в северных странах нередки. Остатки дружины побежденного вождя вливаются в дружину победителя, доказавшего, что его удача сильнее, и уже под его стягом продолжают путь за подвигами, славой и добычей. Остальные Хоат велел освободить и даже выделил им самый маленький из Игвальдовых кораблей. Пусть возвращаются в море и несут с собой весть о том, как отцын Свейна отомстил своему врагу, а также о том, что Вик Альдегия пользуется покровительством могучего вождя и может за себя постоять. О битве и об участии в ней дочерей Домогостя по округе ходили удивительные рассказы, далеко превосходившие действительность. Но думать о битвах уже не хотелось. Купала стояла на пороге. Самый главный праздник летнего полукола. Полугодие. Завладевал умами и притягивал к себе все мысли. Сразу после возвращения войска Святобор в сопровождении младших детей и молодежи обошел все жилища Ладоги, собирая припасы, яйца, муку, зерно, сколько осталось, мед, собранное отнесли к Милораде и сложили в клети. Медовую брагу она замешала немедленно, пристроив к этому делу всех своих и братомеровых девчонок, чтобы та успела созреть до праздника. Гроза ушла. Следующие дни выдались теплыми и ясными. Солнце заливало жаркими лучами траву, заставляя сверкать ярко-синих волхов, густую зелень берегов, снежную белизну облаков. Праздновать победу и Купалу заодно ладожане начали немедленно по возвращении. Мужчины весь день сидели на опушках, попивая мед и пиво и любуясь девичьими кругами, а девушки расцвели, словно маков цвет. Набег Игвальда испортил им весну, сорвал обычные ярилины игрища, и весь свой задор они донесли до Купалы нерастраченным. Зато и праздник после победы над змеем из бездны ожидался веселый и радостный, как никогда. В день перед купальской ночью народ поднялся с позаранку, солнце еще не всходило, но было совсем светло. Нарядившись в самые лучшие рубахи, украшенные особой купальской вышивкой, мужчины, женщины, дети и подростки, старики и старухи, словени и варяги со всей округи собрались у подножия девинца встречать солнце. На вершину взошли Домогость, Милорада и Святобор, а за ними прочие старейшины с домочадцами, все, кому хватило места. От подножия растекалась пестрая толпа, и все, охваченные единым чувством, смотрели на восток. Среди своих людей стоял Иод. Его острый взгляд скользил по толпе домогостевых родичей, выискивая Яромилу. В последние дни конунг почти никого другого не замечал, но с ней старался видеться постоянно. Вон сама хозяйка в праздничном головном уборе с 2 большими коровьими рогами. Вон Девляна, нарядная, румяная. Вон и младшая сестра, еще без девичьей ленты и паневы, но тоже в искусно вышитой сорочке. Дальше толпились какие-то дальние родственницы, но Яромилы не было. А уж ее голову и косу, сияющую червоным золотом, не заметить трудно. Почему ее нет? Од был разочарован и чувствовал, что без нее праздник середины лета утратит для него половину смысла и почти все веселье. Он хотел видеть ее и испытывал лихорадочное нетерпение, все время оглядывая домочадцев воеводы, в надежде, что она вдруг чудом появится. Огромная толпа затихла, затаила дыхание, ожидая появления солнца. Вот первые лучи заиграли у края небосклона. Милорада подняла руки, приветствуя светило, и громко запела. На купалу рано солнце взыграло, и по этому знаку толпа подхватила сотни голосов. Ой, лели, лели, солнце взыграло! Священное имя Лели звенело, разносясь над берегами, над водой, улетая к самому солнцу. И вот уже казалось, что небо, земля, вода, весь белый свет тысячи голосов славит богиню весеннего расцвета и призывает ее. Сегодня был день ее наибольшей силы и прощание с ней, день ее наивысшего торжества и гибели, вернее, претворения в нечто новое. Слезы выступали на глазах от пронзительного чувства радости. Леля была здесь, она вошла в людские сердца и улыбалась каждому из глубины его собственной души. Прокричав славления земле и воде, потом красну солнышку, потом Волхову батюшке, общему отцу и кормильцу всех волховских славян. Под предводительством той же Милорады народ пошел собирать травы, которые в этот день достигают наибольшей силы. С ней отправились в основном женщины и подростки, но и многие из мужчин охотно к ним присоединились. Всякие работы в этот священный день запрещались. Весь он был отдан только гуляньям, обрядам, славлению земли и ее богов. Многие викинги из дружины Ода тоже пошли в лес. Отчего же не прогуляться в такой прекрасный день, да еще в обществе нарядных женщин, поющих веселые песни? В северных странах его называли «днем середины лета» и отмечали почти так же, поэтому варяги хорошо понимали смысл происходящего. Зная, что этот день богами предназначен для веселья и любви, они, не теряя времени, заговаривали с женщинами, делали намеки, кто словами, а кто только глазами или жестами, если слов, чтобы договориться, у обеих сторон не хватало. Местные мужчины и парни, конечно, соперникам не радовались, но до драки дело не доходило. В Халугаланде тоже было принято собирать в этот день цветы. И то Коль, то Вальгаут, то сам Асберг Хёвдинг, отбившись от толпы с какой-нибудь приятной молодайкой или девушкой, показывал одну за другой травку и допытывался, как это называется, брат и сестра, Брур Оксюр. Торвинд Котел, принесший клятву верности Оду, с перевязанным плечом и боком, тоже охотно отправился с женщинами в лес и даже пробовал больше на пальцах, чем на словах, объяснить белке, как собирал травы с матерью в детстве во время дня середины лета. Он как-то сразу прицепился к белке, для такого случая непривычно гладко причесанной. Ее имя он выговаривал как «Бьялька». И смотрел на нее при этом с таким восторгом, будто всю жизнь только и мечтал о невысокой загорелой курносой девушке с бойкими серыми глазами. Рядом с ней мощный Торвинд Хёвдинг смотрелся весьма забавно, но не возражал, когда белка, расшалившись, напялила ему на голову пышный венок. Домой возвращались с песнями и огромными охапками зелени. Все уже шли с венками на голове и на груди, подпоясанные жгутами из травы и цветов, веселые, румяные. Дома венки повесили на рога коровам, у кого они были, у дверей, окон и ворот. И особенно щедро натыкали во все щели полыни, оберег от русалок, которые сегодня перед своим уходом из земного мира могли натворить бед. Пришла домой и Девляна с младшими братьями и сестрами, привела с собой Вольгу тоже в венке, сплетенном ее руками. Оду несколько молодых женщин во главе с Хвалинкой тоже поднесли пышный венок, и он принял его с улыбкой и благодарным поклоном. Хотя на самом деле надеялся получить сегодня цветы из других рук. Конунг и теперь продолжал всматриваться в стайку ладожских красавиц, выискивая свою богиню Торгерт. Отсутствие Яромилы тревожило его все больше. Без нее праздник наполовину потускнел. Чем дальше шло веселье, тем больше росло разочарование Ода. Но вскоре он заметил, что к дому воеводы стали собираться люди. К дверям подвели коня, светло-серого, почти белого. Грива его была увита цветами, круп украшали цветочные жгуты, красная попона была обшита ярко начищенными медными бляшками, подвесками и бубенчиками. Вот двери открылись. Весь народ закричал. Милорада и еще две женщины в таких же, как у нее, головных уборах с рогами. Это были Велерада и Солога, другие ладожские макоши. Вывели из дома девушку. От узнал ее только по росту, а еще потому, как сильно забилось сердце при виде этой странной фигуры. Девушка была с головой укрыта большим покрывалом из белого шелка, из-под которого едва виднелись подолы одежды, а поверх покрывала ее глаза были завязаны широким красным поясом, мужским, позаимствованным у братца Доброни, как у недавно женившегося и счастливого в браке. Рукава у нее и впрямь были длинными до самой земли и тоже обшиты бронзовыми бубенчиками. Не ступая на землю, она ждала, пока к ней подведут коня, а потом поднимут на руки и посадят в седло. Под восторженные крики и пение две девушки, Оленица и молоденькая чудинка Ельма, повели и по ладоге коня, сидящий на нем Лелей, и вся толпа повалила за ними. Конь шел шагом. Под покрывалом, ничего не видя из-под повязки, держась за гриву через длинные рукава, Леля с трудом могла на нем усидеть. А ездить предстояло долго. Нужно было обойти всю Ладогу от Велеши до Извоза, посетить все источники, ближние поля и жальники. Сама богиня обходила белый свет, принимая дары и восхваления, благословляя землю и людей и тем обеспечивая им благополучие на весь предстоящий год. Чуть ли не у каждой связки изб. Несколько стоящих поблизости строений, обычно принадлежащих родственникам. Шествие останавливалось. На землю расстилали новую овчину, Лелю снимали с коня, ставили на шкуру, предлагали ей еду, вареные яйца и молоко. Она принимала дары и отпивала немного молока под покрывалом. «Сыта ли ты, Лелюшка?» — спрашивали ее хозяйки. «Довольна ли?» Она кивала в ответ. Подавать голос ей, как видно, было запрещено. После этого женщины и девушки вставали в большой круг и с поднятыми над головой руками трижды обходили ее, притопывая и распевая песню, прославляющую красоту Лели и ее дары. Сама она в это время плясала в середине на овчине. Размахивая рукавами, и звон ее бубенчиков вплетался в общее пение. Потом Лелю снова сажали на коня, и шествие двигалось дальше. Песни пелись свадебные о том, как красносолнышко ждет свою невесту, и о том, как она едет к нему через леса дремучие и горы высокие. Под это пение ее в конце концов повезли к мысу, где крутой берег высоко вздымался над водой. Снова расстелили овчину и поставили на нее Лелю. Под длинные песни невесту начали готовить. Мать с причитаниями прощалась с ней, просила прилетать к родным хоть легкой пташечкой. Пояс развязали, покрывало с нее сняли, и вот... Со все возрастающим беспокойством, наблюдавший за происходящим, наконец увидел лицо Яромилы. После столь долгого дня девушка выглядела бледной и усталой, голова у нее кружилась, и было видно, что она с трудом стоит на ногах. «Они что, собираются принести ее в жертву?» От в ужасе повернулся, выискивая, кому бы задать этот вопрос. И заметил поблизости домогостего братанича Гребня. «Жива будет!» Утешил его парень и добавил, пробурчав себе под нос. «Если Волхов даст...» Он уже не впервые наблюдал снаряжение Лили в подводные палаты Волхова, и каждый раз, как у всякого из ладожан, у него мурашки пробегали по спине при мысли о том, что ведь Волхов может и забрать свою невесту. Однако вот, не слишком успокоенный его словами, начал пробираться поближе к берегу. С Лили тем временем сняли все, кроме сорочки. На голову ей возложили новый венок, огромный и пышный, похожий на цветочный куст. Женщины пели, подводя невесту к самому обрыву. И вдруг пение оборвалось, ее отпустили, и она бросилась с обрыва прямо в воду. Народ охнул и закричал сотней голосов. И в крике этом были ужас и потрясение. Причем кричали все разом, и варяги, которые впервые видели обряд свадьбы Волхова, и ладожане, уже многократно бывшие его свидетелями. Насколько чистосердечной была их любовь к своей богине, настолько неподдельно они сейчас ужасались и горевали по ней. Богиня Леля умерла, ушла в Нижний мир, и с ее уходом кончилась весна, прошла пора расцвета, уступая место поре созревания и увядания, темной половине года. Потрясенный не меньше, а то и больше прочих, Ход решительно пробился через толпу к самому обрыву. Чьи-то сильные руки схватили его сзади, будто хотели помешать ему броситься в реку, но он, не обращая внимания, грянул вниз. Он ощущал ужас и потрясение толпы, накатывающейся со всех сторон, и сам почти видел то, что рисовалось в их воображении. Огромный черный ящер, который поднимается с холодного темного дна сквозь толщи воды, его уродливая голова с длинной пастью, тянущаяся к маленькой тонкой фигурке у поверхности. Вот-вот мелькнет в волнах реки исполинское черное тело, и девушка в венке никогда больше не покажется. Сначала ничего не было видно, только круги широко расходились по мелким волнам, да рябь сверкала на солнце тысячами звезд. Потом крики вокруг зазвучали по-иному, с облегчением и радостью. Люди хватали друг друга за рукава, указывая что-то на воде. Ход вгляделся, прикрыв глаза от солнца, и увидел в реке среди волн рыжую голову, мелькнули плечи в белой сорочке. Яромила уже без венка уверенно плыла к берегу, где была под кустами отмель, и где она могла выбраться на сушу, и длинные распущенные волосы устремлялись за ней широкой волной. «Слава Ладе и Макоши!» Стоявший рядом Ронята глубоко вздохнул от облегчения, убрал руку с плеча Ода и сделал обережный знак, не сводя глаз с девушки. Ода оглянулся на него. «Уж сколько лет смотрю! Еще пока Милка наша невестой Волхова была, покуда замуж не вышла. Теперь вот Ярушка. А ты гряди и все жди. Выплывет, не выплывет. Отпустит ее Волхов батюшка или себе заберет. И что поделаешь? Дедами так завещано, богами велено». У Купалиной горы уже было оживленно. Женщины развели несколько костров, не обрядовых, обычных, и в котлах варили кашу и яйца из собранных накануне припасов. Мужики сидели возле бочек с медовухой, в нетерпении поглядывая на них и намекая, что, дескать, пора бы и попробовать. Не перестояла ли? Но молодая Святоборова жена Солога, вооруженная здоровенным черпаком на длинной ручке, бдительно охраняла припасы, и приближаться никто не смел. Женщины замешивали тесто для блинов в большой кадушке. Близилось время общего пира. Стояли широкие горшки с молоком, творогом, сметаной, сыром, медом, ягодным киселем. Людей на луговине, раскинувшейся между берегом и лесом, собиралось все больше. Изредка мелькали и девушки. Но той, кого он искал, по-прежнему не было. К Оду подошел домогость, в нарядной красной рубахе с перуновыми знаками и бронзовыми бубенчиками, непрерывный звон которых обозначал перунов гром, с высоким резным посохом, украшенным теми же узорами. Взмокший, растрепанный, он, однако же, был весел и воодушевлен. «Пойдем, князюшка, я тебя на хорошее место проведу», — предложил домогость, указывая на бревна возле костра, покрытые овчинами. Они предназначались для старейшин, в то время как всякая мелочь должна была сидеть на траве, где придется. «Скоро будем огниво сжигать, пирование начинать». «А где твоя старшая дочь?» — тайком осведомился у него от по пути. «Или о ней нельзя говорить? Она сегодня еще придет?» «Придет, придет!» Домогость, которому женщины не могли отказать в праве попробовать медовуху, ободряюще похлопал варяжского князя по спине. «Не беспокойся, появится еще. Ведь Леля, она не только Волхова невеста. Она еще и русалкам-росиницам старшая сестра и владычица, росиная мать. Будут русалки, будет и Леля. Смотри во все глаза, не пропустишь». «А кто эти русалк?» — спросил от у оказавшегося рядом Роняты. «А, это, как ты давеча рассказывал, которые у вас в горах и в лесах живут и добрым людям пакости делают», — охотно объяснил тот. «Хулдры? Тролли? Вот-вот. Красивые девки и на любовь охочие, только нечистые, так что от любви их ничего доброго не бывает. Кто русалку полюбит, тот разума лишится, к ней во власть попадет. Исчахнет совсем. Увидишь ее, беги!» На середине поляны уже был приготовлен огромный костер. Длинные жерди, сложенные клином, выше человеческого роста. Дрова большими кучами лежали на краю поляны, чтобы хватило на всю ночь. Но зажигать костер еще не пришла пора. Несколько успокоенный от слушал, как поют женщины, смотрел, как собираются кучками нарядные парни, и ждал, когда появятся девушки. «Русалка! Русалка!» Вдруг завопили десятки голосов. На краю поляны среди деревьев мелькнуло что-то белое. Девушка, одетая в белую сорочку без вышивки, с распущенными волосами, с венком из травы, почти закрывшим лицо, пробралась к ближайшему костру и деловито поедала блин, схваченный из деревянного блюда. «Ах ты, дрянь болотная!» Несколько женщин кинулись к ней, размахивая полотенцами. Русалка скорчила страшную рожу и бросилась прочь на ходу, доедая блин. От отметил что-то очень знакомое в ее фигуре, лице и длинных рыжевато-золотистых волосах. Только это была не Яромила, а ее младшая сестра, веселая и бойкая девушка. И тут же вся поляна наполнилась криками. Из-за деревьев белой стайкой вылетелись два десятка русалок. Все в таких же белых рубашках, с рукавами чуть ли не до земли, с распущенными волосами, украшенными цветами и ветками в листве. Возглавляла их одна высокая, рыжеволосая, с особым жезлом в руке, увитым травами. И вот, хоть и ждал с нетерпением ее появления, с трудом признал в предводительнице русалок Яромилу. Он даже вздрогнул. Настолько она сейчас была не похожа на ту ровную в общении, дружелюбную, приветливо сдержанную девушку. Бледная, с распущенными волосами, она была полна дикого возбуждения, почти до неузнаваемости исказившего приятные черты лица. Ее красота стала пугающей. Даже глаза, казалось, горели в полумраке леса диким зеленым огнем. Исторгнув вопль, росиная мать послала вперед свое лесное воинство. Пробежала по поляне, раздавая направо и налево удары своим чародейным жезлом и заливаясь диким хохотом, от которого мороз продирал по коже. Люди уклонялись в ужасе, отшатывались в сторону, будто прикосновение этого жезла несло им гибель. Впрочем, оно и понятно. Жезл был обмотан свежесорванной жгучей крапивой. С диким визгом, вылетая из гущи зелени, русалки хватали, что смогут, из приготовленного для пира угощения, жадно поедая на ходу, а тех, кто пытался отогнать их, хлестали крапивой. «Гони их! Гони!» — кричали со всех сторон. Вольга пронзительно засвистел и первым бросился на русалок, за ним помчались другие парни. В зарослях поднялась несусветная возня. Русалки гонялись за молодежью и подростками, те за ними. Поймав вдвоем, втроем одного парня, русалки рвали на нем одежду и принимались щекотать. А парень вопил, будто его убивали. К охоте присоединились мужики. И даже женщины, кто посмелее. Дети и подростки носились вокруг и визжали. Старики подбадривали ловцов криками. Старухи цепляли русалок за подолы своими крюками. Самые вредные даже совали палки им в ноги. Над берегом висели визги и вопли. Повсюду царили беготня и драка. От криков звенело в ушах, от суеты рябило в глазах. И неясно было, то ли люди, то ли духи тут мечутся. На меже дня и ночи, светлой половины года и темной, той и этой стороны. Зато если ловили русалку, ее тут же несли к Волхову и бросали в воду. «Плыви к себе за край, и раньше новой весны не возвращайся!» Кричали вслед. Завидев новое развлечение, халиги тут же подхватились и побежали в лес. Визги, вопли и возня постепенно переместились вглубь чаще. Под напором толпы русалки отступали. В купалу кончался срок пребывания русалок на земле. И в это время они, выполнившие свое предназначение, но не желавшие уходить, были особенно опасны. И все же девушкам приходилось уступить. Иначе и настоящие русалки не уйдут. В визжащей мечущейся толпе От выискивал Яромилу, но догнать не мог, хотя замечал много раз. Она словно обрела способность растворяться в воздухе. Вот только что была тут, но вроде бы догнав ее, он видел перед собой лишь березу. Он натыкался на других русалок, и те с дикими воплями били его крапивой, хлестали ветками. Русалки то выскакивали из-за кустов, размахивая крапивой, то дразнили, иной раз даже призывно задирая подол чуть ли не до ушей, и тут же пускались бежать, когда замечали, что их усилия не остались напрасными. Какая-нибудь русалка постройнее и попривлекательнее заманивала податливого парня, дразня его длинными белыми ногами. Но едва он начинал гнаться за ней, как из кустов на него выскакивали еще две, уже далеко не такие красивые, и принимались щекотать, валили на траву и не оставляли, пока бедный парень даже орать переставал. Лихорадочное, болезненное возбуждение, переполнявшее русалок, захватывало и их преследователей. Неистовые вопли звенели, отражаясь от стволов, и путались в кронах. В лесу было еще довольно светло, сумерки клубились только в самых густых зарослях, и садящееся солнце озаряло вершины. Иной раз, глядя на закатную сторону через перелесок, можно было увидеть огненное сияние. И казалось, будто за краем поля прямо на земле разложена густая цепь костров. Только с опушки становилось видно, что это лишь солнце, залившее пламенем весь небокрай. Постепенно отступая, русалки уходили от преследования и скрывались в чаще. Там уже никто не решался за ними гнаться. Нужно было лишь прогнать их от обитаемых мест. Русалки заметно поуменьшились в числе. Те, кого поймали и бросили в воду, выбирались на берег, но больше не присоединялись к стае и шли домой переодеваться. Остались только самые проворные, не давшиеся никому в руки. Одна за другой девушки, перекликаясь и собираясь вместе, тянулись к Див-озеру, которое еще называли Девьем. Мужчинам нельзя было сюда являться, да и девушкам позволялось увидеть его лишь несколько раз в году, в дни чествования русалок. Сюда они весной приносили в подарок росиницам рубашки, полотенца и венки, здесь окончательно прощались с ними. И сюда же забрел, заплутавший в незнакомом лесу, князь От, понятия не имевший о том, что это озеро запретно для мужчин. Он вообще не знал ни о каком озере. Просто лес вдруг расступился. Он увидел поляну шириной в десяток шагов, а за ней густые кусты, старые ивы и блеск воды. Озеро было не широкое, но длинное, вытянутое вдоль поляны. Берега его густо заросли камышом и кустами, так что проходов к воде оставалось лишь несколько. Устав от беготни по лесу, разгоряченный От хотел умыться, как вдруг услышал за деревьями женские голоса. Скрывшись за ближайший куст, он всмотрелся. Среди зарослей на другом краю поляны мелькнули уже знакомые белые рубашки. От присел, благодаря судьбу за то, что здесь есть где укрыться. И без пояснений он понял, что забрел туда, куда не надо было. В его памяти всплыли старинные предания севера о таких же озерах в глухом лесу, где купаются валькирии и лебединые девы. Его пробирала жуть от ощущения, что он будто попал в предание. Стена леса отгородила его от обычного человеческого мира, заперла в плену той стороны. Но даже если не думать о преданиях, он понимал, что эти женщины могли быть по-настоящему опасны. Он совсем недавно видел, как бесновались русалки, терзая мужчин, попавшихся им в руки. Если же здесь, в своих лесных владениях, они, разгоряченные праздником и особым отваром русалочьих трав, приводивших их в это неистовство, обнаружат мужчину, то могут счесть его присутствие оскорблением для своих богов, и тогда не посмотрят, кто перед ними. А с десятком разъяренных, не помнящих себя молодых женщин, даже сильный мужчина не справится. Можно живым не уйти. И вот скрылся подальше в кусты, где была достаточно густая тень, и затаился там, надеясь, что его не обнаружат. Но сам не отрывал глаз от Яромилы. Ведя за собой два десятка подруг, она шла первая, и он сразу увидел ее. Ладожские девушки в русальных рубашках, длиннорукавках, вышитых знаками воды и огня, грозы и дождевых облаков, покойных предков и прорастающих трав, в растрепанных венках, с травой и листьями, в распущенных, спутанных волосах, едва стояли на ногах от целодневного хождения беготни и возни. Постепенно успокаиваясь, обессиленные буйством, они уже изнемогали от русалочьего духа, который вдохнула в них особая русалья трава. Они приманили русалок, приняли их в себя и теперь должны были вынести их из земного мира. Тяжкая ноша неземного духа обременяла их. Но оставалось немного, только искупаться в Див-озере, чтобы вода вымыла из их тел русалочий дух и унесла его за край неба. А они, освободившись от иномирного присутствия в себе, смогут вернуться домой, переодеться и присоединиться к остальным гуляющим. Обычно они успевали до того, как разожгут священный костер, и впереди их ждала веселая ночь, полная игр, песен и плясок. Многие девушки уже напевали на ходу, предвкушая веселье и встречу с женихами. Позади Яромилы шли Девляна, Белка и Веснояра. Все три хохотали, будто пьяные шатались от смеха, поддерживая друг друга и иногда вместе валясь на траву. По их обрывочным сдавленным восклицаниям можно было понять, что они обмениваются воспоминаниями о ловле в роще. Девляна успешнее всех приманивала парней задранным подолом. А Снежица и Белка ловчее других хлестали их крапивой, норовя попасть по тем самым частям тела, которые парни жаждали пустить в ход. «А Сташка-то как? Ой, не спрашивай, сейчас расскажу! А он-то? А этот? А она? Слушай, слушай!» Выкрикивали они, бешено теребя друг друга, и больше ничего нельзя было разобрать. «Веду я русалок от бора до бора!» Запела Яромила, она тоже тяжело дышала, даже голова кружилась. Но впереди манила теплым закатным блеском озеро, а за ним отдых от утомительных обрядов, которые никому сегодня не стоили стольких сил, как ей. «Ой, лели-лели, от бора до бора!» Подхватили девушки, и даже те, что хохотали, постепенно успокоились и тоже стали петь. «По вечеру рано, из бора до бора! Ой, лели-лели, по вечеру рано! Из бора до бора в зеленую дубраву! Ой, лели-лели, в зеленую дубраву!» «Русалка-лесовица, росяная сестрица, отвяжись, отступись, в белый свет не кажись! Тут тебе не век жить, до весны здесь не быть! Ступай в реку глубокую, на осину высокую, осина трясись, а русалка уймись! Мне с тобой не водиться, не кумиться, ступай в бор, в чащу, к матери лесной. Она тебя ждала, во мху постелюшку стлала, муравой устилала, подголовьице клала. Там тебе и спать, а нас, внучек даж божьих, вовек не видать. В синие воды уходи, за мной больше не ходи». Пока пели, дошли до берега, и когда песня кончилась, девушки с визгом бросились в воду. Белые рубашки, срываемые на ходу, полетели в разные стороны. Даже до ода, таящегося под кустом, достигали брызги. Воздух звенел от воплей. Чья-то сорочка упала прямо на куст, за которым он сидел. Не желая, чтобы его заметили, он тихонько стянул рубашку с куста и засунул поглубже под ветки. Наверное, их крики были слышны далеко, но никто не решился бы приблизиться, зная, что сейчас духи русалок покидают девичье тело и уносятся с темной водой в подзакатную сторону, туда, куда уходит все неживое, отбывшее дозволенное время в земном мире. Попадаться на пути было крайне опасно. И сами девушки замирали от жути, чувствуя, как холодная вода омывает тело, и вместе с ней выходит нечто чужое, на миг оставляя внутри пустоту. Сквозь ветви Гот видел, что вода кипит от резвящихся белых тел. Казалось, буйный русалочий дух не хотел оставлять их. Девушки брызгались, будто пытались утопить друг друга, визжали до хрипоты. Плескались, будто хотели разбрызгать всю воду Дивозера по зеленым берегам. Наконец, сначала одна, потом другая, утомившись и замерзнув, стали выбираться на берег. Облепленные распущенными мокрыми волосами, в которых застряла трава, обнаженные с ошалелыми глазами, они как никогда напоминали русалок. Но все же буйство их оставило, они уже почти пришли в себя. Выжимая волосы, девушки подбирали свои рубашки, наскоро вытирались, натягивали их и по одной, по две скрывались в лесу. Назад, в свои дома, им нужно было пробраться незамеченными. Если кого-то заметят, то будет считаться, что русалки не ушли, и тогда весь год от них можно ждать разных пакостей. Вот Девляна, первой выбравшись из воды и спешно одевшись, убежала. Ей не терпелось добраться до дома, переодеться и поскорее попасть назад на поляну, где ее с нетерпением ждал Ворьга. Яромила вышла из воды последней. Сестра Льдиса и Ласка, ее подруга, уже натягивали рубашки, прыгая, чтобы согреться. Кроме них на берегу никого больше не было. Завидев Яромилу, они помахали ей, приветствуя повелительницу русалок, дескать, «Мы пойдем, и ты давай за нами. У костров встретимся». Яромила помахала им в ответ и пошла в ту сторону, куда кинула свою рубашку. Только почему-то рубашки нигде не было. Она помнила, куда ее бросила, и знала, что оставила ее довольно далеко от воды, так что волной не смыла бы. За кусты, что ли, завалилась? Или в самом деле русалки унесли на прощание? Солнце уже село, но было достаточно светло, чтобы отыскать пропажу. И Яромила заглянула за куст. И тут же поняла, в чем дело. Из гущи кустов ей навстречу шагнул человек, держащий в руках ее рубашку. Человек, которому тут никак не место. Мужчина, варяжский князь Од. И все же Яромила ничуть не удивилась. Сами боги свели их здесь. И сейчас случилось то, чего она давно уже ждала в глубине души. «Так вот где моя пропажа!» Насмешливо воскликнула она. Ее негромкий, утомленный голос, низковатый и хриплый, в котором еще слышалось дыхание холодной глубокой воды, показался голосом настоящей русалки, и тревожное и одновременно манящее чувство пробрало Ода. «А ты как сюда попал? Сюда мужчинам приходить нельзя. Это озеро запретное, только для духов воды и земли». Она не знала, как правильно назвать русалок на северном языке. «Я не видел тут никаких духов», — ответил Лот. Он пытался смотреть ей в лицо, но у него ничего не получалось. Взгляд против воли скользил по ее телу, по высокой красивой груди и белым плечам, тонкой талии, плавным изгибом переходящей в стройные, по девичьи узкие бедра и длинные ноги. И его взгляд смущал ее так же мало, как если бы она и правда была духом воды, который своей красотой, словно оружием, подчиняет себе смертных мужчин. «Я видел прекрасных дев, похожих на лебедей, которые сбросили здесь свое лебединое оперение». Вот, говорил прерывисто, как будто забывая простые слова. Его дыхание участилось, лицо изменилось. Он уже почти не владел собой, охваченный одним единственным желанием. Его предупреждали. «Беги!» Но он не помнил об этом, да и не послушался бы. Яромила собрала волосы, чтобы отжать их, потом взяла из рук онемевшего Ода свою рубашку и стерла с тела капли воды. «Я не отдам тебе ее просто так». Он снова забрал у нее влажную рубашку. «Тот, кто подберет лебединое одеяние, получит власть над самой Валькирией». «А ты хочешь власти надо мной?» Яромила посмотрела на него, насмешливо изогнув брови. «Я хочу...» Прерывисто дыша от волнения, От не сводил с нее глаз. Он мог не объяснять, чего именно ему хочется. «Ты прекрасна, как богиня. Ты истинная Ландвет. Ты даже больше, чем Ландвет. Ты была богиней Торгерт в кольчуге и шлеме, но в образе вашей богини. Лелья, да? Ты прекраснее во сто крат. Сама богиня любит тебя за то, что ты даешь ей такое прекрасное земное воплощение». 5 лет уже даю», — ответила Яромила. Теперь наконец-то она избавилась от божественного и русалочьего духа в себе и смотрела на все происходящее обычным трезвым взглядом. «С тех пор, как мне 13 сравнялось, я старшая дочь старшей дочери Любшиного рода. На мне благословение Волхова. 5 лет меня на белом коне возят и славу мне поют. Я одна из всего честного народа. 5 лет великодня не вижу. Все поутру на девинец собираются. Солнышко ясное встречать, смотреть, как оно играет в небе. Все за травами в роще идут, песни поют, жизни радуются. А меня теми же травами в бане моют, чтобы Лилю впустить. Все за белым конем ходят, в кругу пляшут, а я сижу в темноте с завязанными глазами. Не вижу ни людей, ни солнца, только и думаю, как бы в седре удержаться. Все Волхов славят с его невестой, а я в воду падаю. Ко дну иду и думаю, утянет, не утянет. Выплываю, плыву и думаю, отпустит, не отпустит. И так страшно, так жутко мне. ведь возьмет, если захочет, потому как по доброй воле, по уговору старинному я людьми ему отдана. Понимаешь ты?» Она подошла к Оду вплотную и положила руки ему на грудь, словно искала защиты у живого человека от того темного, стылого ужаса речной глубины, куда была обречена сходить каждое лето, год за годом. Он обнял ее и прижал к себе, и она прильнула к нему, потому что порядком продрогла в вечерней роще после прохладной озерной воды, а от тела сильного мужчины исходило тепло, которого ей так не хватало. Он мог дать ей опору в этом мире, который требовал от нее напряжение всех человеческих сил и даже больше. «И теперь все веселиться будут, а я буду Лелю в себе беречь. Я старшая дочь старшей дочери. Она не отпускает меня, для себя бережет. Понимаешь ты?» Шептала Яромила, покоряясь его объятиям и прижимаясь лицом к его плечу. «Никогда я как человек не жила, все только как она». «Я понимаю», — шепнул Лот, зарываясь лицом в ее влажные волосы, которые, постепенно подсыхая, уже завивались на висках в задорные огненно-золотистые кудряшки. «Я знаю, каково это — носить в себе Бога, но боги никогда не выбирают для этого тех, у кого не хватит сил и простора в душе, чтобы их вместить. Через нас они выходят в человеческий мир, и мы делаем для них все, что можем, но я освобожу тебя». Его руки жадно скользили по ее телу, поглаживая по спине, по бедрам, и Яромила льнула к нему, согреваясь и постепенно расслабляясь. Впервые в жизни она встретила человека достаточно сильного, чтобы не только понять ее, но и помочь ей. Того, кто не побоялся бы встать на пути у богини, кто не был скован трепетом и почтением перед волховским ящером, ее божественным женихом. Яромила больше не хотела быть невестой Волхова. Уже 5 лет она была богиней-девой, и вечно юная Леля не давала ей двигаться дальше по дороге ее земной человеческой судьбы. Но теперь все. Яромила Леля погибла, осталась на темном дне, и новой весной юная богиня-дева найдет себе новое воплощение. Наконец-то она могла поддаться своему влечению, потому что все эти дни зрело и крепло в ней, став неодолимым. Губы Ода мягко касались ее лица, пока не добрались до губ, нежных и прохладных. Она приоткрыла их, подчиняясь ему, и своим поцелуем он словно бы влил в нее тот жар, которым сам был переполнен. Дрожа от нетерпения, Од поднял ее на руки, выбрал ровное место и осторожно положил Яромилу на траву. Потом склонился над ней и стал целовать, сначала шею, потом спускаясь все ниже, на грудь, живот и бедра. Она не возражала, а только поглаживала его волосы и плечи, дыша все чаще и глубже. Ей было тепло, русалочий дух ушел, сменившись сладким, томительным чувством, и неведомая сила словно несла ее вперед. Сила любви, что поддерживает и обновляет мир. Продолжая целовать ее, Од лег рядом на траву, свободной рукой расстегнул пояс, стащил свою знаменитую красную рубашку, потом вторую нижнюю, и отбросил их обе. Яромила гладила его по груди, по спине, по плечам, везде натыкаясь пальцами на шрамы, в основном старые, поберевшие, но один на правом плече оказался еще довольно свежим и выделялся красной неровной полосой. Ее руки гладили его по спине, коснулись бедер, и тогда он рванул узел на штанах, развязал их и сбросил до колен. Яромила развела бедра, позволяя ему поместиться между ними, и он накрыл ее собой, тяжело дыша и не в силах больше сдерживать свое желание. Но и она уже постанывала, изгибалась и двигалась, чтобы помочь ему, а также стремясь, наконец, дать выход своему томлению, теперь уже вовсе нестерпимому. Она почувствовала боль, но та почти растворилась среди наполнявшего ее возбуждения и не имела никакого значения. И Яромила вскрикнула почти с торжеством, будто хотела, чтобы земля, вода и небо знали, кончается ее бесплодное девичье существование, и зацветающей лели она становится плодоносящей ладой, способной принести в мир новую жизнь. В то же время она понимала, что рядом с ней не бог, а обычный человек, мужчина, забывший себя от страсти. От рычал, как зверь, постанывал и безотчетно терся лицом о ее лицо, то покусывал ее ухо, то поднимал голову, и она видела над собой его лицо с совершенно бессмысленным от упоенного блаженства взглядом. Яромила вдруг впилась ногтями ему в спину, повинуясь еще незнакомому внутреннему порыву, провела по ней, не помня себя, и в это время От хрипло вскрикнул и опустился на нее, словно обессилев. Его переполняло чувство, будто он сделал нечто важное, и в то же время он испытывал облегчение и торжество. Он безотчетно стремился к Яромиле с того мгновения, как впервые увидел ее в ладье на Волхове, и вот... добился, она принадлежала ему. Чувствуя восхищение, нежность и благодарность, медленно приходя в себя, он поглаживал ее кончиками пальцев с такой нежностью, которой трудно было ждать от его загрубелых рук. Они еще некоторое время лежали на траве, тесно прижавшись друг к другу, но потом где-то вдали послышались голоса. «Кто там?» Вот поднял голову. «Опять духи?» «Это ищут меня». Яромила приподнялась и выглянула из-за его плеча. «Наверное, заметили, что я так и не пришла с озера. Не высовывайся». Она положила руку на его затылок. «Если тебя здесь найдут, могут утопить. Забери свою одежду». Не вставая с травы, От ловко завязал штаны, подобрал нижнюю рубашку, вывернул ее как надо и натянул. Пояс с позолоченными бляшками висел на ближайшем кусте, а верхняя рубашка заварилась куда-то. Искать ее было некогда, и он ползком отодвинулся дальше в заросли. Яромила встала с травы и надела свою рубашку, которая лежала у нее под головой. Из-за деревьев вышли все те же Льдиса и Ласка. «Ярушка?» Не смело окрикнули они. «Ты здесь? Русалки, что ли, ее унесли?» Из-за их спин показалась снежица, уже одетая по-человечески, в нарядную рубаху с красными полосами и черную поневу с редкой крупной клеткой, как положено вдове. Но это совершенно не шло ей, поскольку при взгляде на эту женщину трудно было сомневаться в ее могучих детородных способностях. «Я здесь!» Яромила вышла из-за кустов. В траве у нее под ногами обнаружился смятый ком красного шелка. И она поспешно подняла его и свернула, чтобы не блестела причудливая золотая вышивка, сделанная мастерицами загадочного острова Эрин. «Что вы тут бродите?» «Да тебя потеряли!» Снежица пошла ей навстречу. «Вологориха нас послала. Говорит, примечаю, все девки из леса вышли, а Ярушки нет. Не случилось бы чего, говорит. Но мы и пошли искать». «Ой, что это у тебя? Будто кровь на рубахе». Ласка вдруг заметила небольшое красное пятнышко у нее на подоле. «По лесу носились, коленку ободрала». Яромила беззаботно отмахнулась, крови было совсем немного. «Унялось уже, ничего». Разговаривая, они стали удаляться от озера. Яромила не оглядывалась, старалась спрятать за спиной свернутую рубашку из плотного красного шелка. Ода никто не заметил, а ей еще нужно было добраться до дома и переодеться. А то, что его знаменитая рубашка осталась у нее, это хорошо. Яромила знала, для чего эта вещь ей пригодится, и даже знала, когда